Каринтия была не выбрана просто так. Подобных историй о погибших старших сыновьях по германским землям было достаточно. Все из-за того, что здесь не было герцога, перед которым нужно было бы держать отчет, и который мог запретить будущему приемному сыну наследовать престол графства. Помимо всего прочего, рядом был Карломан, сын короля из КХМ, Каролингов. Причем старшим сыном, а следовательно и будущим королем. Такого можно было впечатлить, дабы тот в будущем даровал фон Думу и герцогство. В общем, путь для развития был большим, но я достаточно прожужжил мозги пацану, чтобы тот не желал довольствоваться территориями будущей Австрии, ведь неподалеку были Карпаты. Идеальное место для того, чтобы построить государство, которое было бы сложно атаковать. Так что план, который Верны расставит своим потомкам, заключается в том, чтобы во время крещения венгров, которые пока что были язычниками, переехать в ту местность и основать собственное небольшое королевство. Будет ли оно зваться Латверия или как-то иначе, неважно. Главная местность. А до тех пор умненький мальчик собирался передать наказ будущим герцогам, в идеале, Каринтии копить богатство, дабы с основанием новых земель не возникло никаких проблем. Что ж, пора прощаться, да, мастер, обернулся ко мне пацан, когда мы прибыли к Карнбургу, месту, где восседал означенный кандидат на роль приемного отца. Да, мы передали тебе достаточно знаний для воплощения планов. Теперь все в твоих словах, кивнул я, оглядывая парней, которые очень походили на рыцаря и оруженосца. И не забывай, твоя фамилия фон Дум. Упоминай это в своих записях как можно чаще. Неважно, каким плохим был твой отец, она изначально принадлежала тебе по твоей крови. Я все еще не понимаю, почему вы так к ней привязались, мастер. Но раз таково единственное желание человека, благодаря которому я смогу заполучить столь многое, я с честью приму на себя обязательство помнить о фон Думах. И спрыгнув с коня, парень внезапно поклонился по пояс. Спасибо вам за науку, господин Винлин. Хаем, усмехнулся я, для меня было несложно потратить жалких 5 лет, пролетевших за обучением практически мгновенно, словно я всего с месяцок назад тебя встретил на том рынке. Спасибо и от меня тоже, воскликнул Эйнхард, за что получил одобрительный кивок со стороны своего господина. Хаем-мм, ай, ладно. Махнув рукой, я быстро обогнул фон Дума и подошел к его оруженосцу. Я не знаю, как правильно назвать его, асгарцы землян как-то не изучали, но похоже, он является магом. Мы заметили этот момент буквально на второй день его присутствия, но сначала не поняли, с чем имеем дело. Просто его тело имело гораздо большее количество магической энергии, и потоки последней не обходили стороной, как это происходит у обычных людей, а наоборот, впитывались им. О человеческих магах я до сих пор не особо гугу, все же слишком много различий между людьми и божественными расами в этом плане, но у меня были под рукой свитки близняшек, и кое-что подчерпнуть из их знаний я смог. Ранее мне это было просто не нужно, ведь такие личности в Поднебесной мне так и не попадались, но вот теперь, меня потянуло на один эксперимент. «Стой смирно», — нетерпящим возражений голосом произнес я, положив ладонь на лоб Эйнхарда. Доктор Дум был в каноне еще и магом, но у нынешнего Вернера я не вижу никаких задаток к мистическим мистериям, так что если я желаю увеличить шансы появления сего персонажа, требуется сделать так, дабы его вернейший помощник выжил. Ведь я не сомневаюсь, их дети когда-нибудь рано или поздно сойдутся, и их потомки унаследуют эту особенность по поглощению магии. С немалым шоком оба ребенка пронаблюдали за тем, как цвет волос оруженосца меняется со светлого на светло-зеленый с бирюзовыми оттенками. Мастер, ошалелыми глазами уставился на меня фон Дум, переводя взгляд с точно так же офигевшего подчиненного. «Это тебе последний мой подарок. Правитель не должен отличаться от своих подданных, иначе его посчитают странным. Возможно даже, что потомков дьявола, как любят верещать священники», — усмехнулся я. «Поэтому я даровал эту силу твоему вернейшему сподвижнику, который поклялся тебе в верности. Его потомки будут служить вернейшими друзьями и защитниками твоему роду. Что за сила? В некоторой степени она может управлять ветрами. Это древнее искусство из Поднебесной, первым обладателем которого, по общему мнению, являлся бессмертный небожитель, известный как Повелитель Ветров. Состроил максимально серьезное лицо я, но не распространяйтесь об этом среди священников, если не желаете оказаться среди числа еретиков. Что же до управления этими силами? Держи это, выдал я ему средних размеров книжку. Здесь все написано на вашем языке. По легенде, эта книга была написана самим повелителем ветров. Что характерно, в этот раз я вообще не соврал. А теперь ступайте. Я знаю, что вы мне благодарны. Нет, Вернер, не надо мне падать в ноги. А ты, Эйхард, куда с коня слез? Спустя некоторое время. Ты правда решил отдать им часть ветров Хрёсвильга? Я знаю, мы обсуждали это ранее. Но все же, взглянула на меня Хуа, как только мы наконец распрощались с парнями, которые воодушевленно поехали строить себе жизнь. Там ничтожное количество, всего 1/100 часть. Это не даст ему особого могущества перед теми же монстрами, но позволит защититься от пары десятков обычных людей. Пожал плечами я, не желаю, чтобы потомки этого парня погибли только из-за того, что какой-нибудь продажный маразматик-священник отлучит его от церкви, а другие идиоты потом попытались прибить лишенного милости фон Дума. И все же это не все. Проявила проницательность моя ненаглядная. Признаться честно, я немного учился прорицательству у Фуэсинь, зная, что этот вопрос когда-нибудь вновь возникнет и отнекиваться будет уже слишком подозрительно, я все 5 лет придумывал легенду. Она не особо распространялась об этом, сама ведь знаешь, с каким презрением в 9 мирах относятся к прорицателям после Вельвы. Знаю. Чуть помрачнев, кивнула девушка. Эта особа жила среди асов еще при моем прадеде, Буре, и предсказала, мол, построенный недавно Асгард падет и все в таком смысле. Правда, без отдельных персоналей. Тогда все знатно перепугались, потому что Вельва, приходившаяся бабкой самому Буре, была крайне уважаемой личностью. Но когда предсказание не сбылось даже через несколько поколений, Вельву стали хулить, мол, наврала и испугала всех. С тех пор так и повелось. Асы знают об некоем Рагнарёке, который, по словам поехавшей старухи, должен наступить, но вот когда и что, неизвестно. Не верит же мне в тот тупой фильм про якобы старшую дочь Одина, которая была до Тора и Локи, и о которой, блин, никто не помнил. Мы живем 5 тысячелетий, в среднем, ее нельзя было не помнить, особенно инхериям, которые большую часть жизни служат в этом подразделении Асгарда, не говоря уже про то, что никаких даже намеков на Хилу в этой реальности я не нашел, даже спустя столько лет пребывания в царстве Одина, обучая его сыновей. Так вот, мне привиделось, что его потомком будет великий человек, закованный в стальные латы, скрытые под зеленым плащом. Он будет использовать и магию, и технику, и пойдет аналогичным нам путем. Прикрыв глаза, начал одухотворенно вещать я. Он станет первым из тех, кто объединит под собой весь Мидгард, сделав его полноценной частью 9 миров. Распахнул глаза я, а не тем захолустьем, что мы видим сейчас. Я не уверен, что мое предсказание сбудется, или будет как с Вельвой, но я готов рискнуть. Тем более это мне почти ничего не стоило. Закончил объяснять свое предзнание я. Вот как, уронив взгляд, Феникс некоторое время задумчиво молчала. Я все поняла, прости, если докучала своими подозрениями. Ничего, а теперь давай отправимся дальше. Что у нас ближе всего? Столица той империи, чье падение мы видели столетия назад. Рим, прим автора. Уже чую комментарий насчет преподаваемых главным героем мыслей своему ученику. Так вот, предупрежу сразу, это мнение ГГ, и дискутировать насчет его правильности, объективности и прочим я не собираюсь. Глава 30. Вновь пожиратели. Мандарины 10 колец. 920 г. Энн Эвенлин. В вечном городе мы побывали, позырили на легендарное местечко, уже отстроенное после тех разграблений готскими варварами. Помимо чисто туристических целей, язычника к папе бы не пустили, так что тут облом, а силой прорываться, это все же не то, у меня была цель и более практичная, убедиться в том, что бог во вселенной Марвел действительно лишь фальшивка, и не дает никаких сил своим последователям. Так и оказалось, к страху и ужасу правоверных христиан, все святоши, начиная с папы и заканчивая последним монахом, не обладали никакими необычными силами, даже магами, как то я подозревал, не были. Не знаю уж как там в моей реальности, но здесь это простые люди, которые нашли способ эффективно дурить мозги Гоя, не слишком разумным людям. Ладно, крестьяне, им в эти сложные времена позволительно, но богатые дяди и тети, ладно. Главное, что святоши не поклоняются тайком какому-нибудь демону, коих в Марвеле хоть отбавляй. К тому же теперь я знаю, если будут строить какие-то планы, всяких христиан учитывать стоит только в рамках влияния веры на людей, но никак не каких-то сверхсил. После мы направились в Париж. Ну какое романтическое путешествие с дамой сердца может обойтись без Парижа? Даже если сейчас это грязный и вонючий городок, вообще не блещущий красотами 21 века, да, никаких магических вещей в нем мы не обнаружили, все-таки его не раз грабили всякие северяне, которые выносили все безделушки с собой, может даже знали о магических, если Тор с ними уже бухал, ну и, может быть и, мы совсем ненадолго, лет эдак всего на 50, застряли с Хуа на одном прекрасном пляже, да, потому что, хотелось просто отдохнуть после разбирательств с Кри и этими недокультиваторами из Цзянху, а то такое ощущение, что я свою долгую жизнь трачу на какую-то фигню, но зато мы помогли местным людям от чумы, когда на Париж напал какой-то там Зигфрид, нет, не тот, который из мифов, просто норманн с армией в 40 тысяч голов, но французы 9 века это вам не французы 1940 года, без боя свою столицу сдавать они не собирались, и практически народным ополчением от мудах или викингов, даже наша помощь с чумой особой роли не сыграла, мы прибыли когда викинги уже уходили, в тот момент мы еще не знали, что меня позднее канонизируют как святого Вилли. Значит, мы все-таки не поедем на тот континент и на западе, о которых местные люди еще не знают. Поинтересовалась моя ненаглядная, взирая на Средиземное море. Пожалуй, нет, мы все-таки здесь и так задержались. Места здесь, конечно, замечательные, но нам надо продолжать присматривать за Шинчжоу. Мы ведь еще не выяснили причину неудачи предков. Плюс пожиратели. Одновременно с Хуа сморщился я. При всей моей вере в мидгарцев, я уверен, что до конца они с этими тварями не справятся. А если уж вылезла матка, как бы их всех ни положили. Ты прав, не стоит снижать бдительность, даже если враг снизил напор. Это может быть тактическим ходом, обманом противника. Покивала голубоглазая, окончательно заканчивая собирать вещи. Возвращение прошло, не так быстро, как бы мы хотели. Все-таки с нами еще было и хранилище на антигравитационной магии, в которую мы собирали находимые по пути магические безделушки, кои в большинстве своем будут нам служить в виде эдаких сувениров, магнитиков на холодильник. Так что вместо пары дней, в течение которых мы могли спокойно добраться из Западной Европы в Китай на полной своей скорости, нам пришлось потратить примерно месяц. Дома опять же ничего не изменилось. Никаких гостей у нас в доме не было, так что мы спокойно распечатали его, деактивировали защитные руны и сразу же бросились проверять Шинчжоу на предмет пожирателей. Наш мини-спутник продолжал сильно нас выручать и вскоре мы быстро обнаружили сразу несколько сигнатур маток-пожирателей. Трое, сложив руки на груди, пробормотал я, заметили все-таки наше отсутствие. Надо их уничтожить. Сверкнула голубой сталью в глазах девушка, внимательно убирая взгляд с ретранслятора обнаруженных сигнатур на аналоги тактического стала. И как можно быстрее. «Ты хочешь разделиться?» «Сразу понял я». «Да, так будет быстрее», — коротко кивнула моя ненаглядная. «ХММ», — почесал подбородок я. «Я знаю, о чем ты думаешь». Тут же уловив мое настроение, проговорила Хуа. «Не волнуйся и верь в меня. Я сильная, и ты это лучше всех знаешь». «Ха-ха, да, зря я. Прости, что сомневался. В общем», — вздохнул я, впрочем, не забыв выбрать себе в качестве цели самого близкого к цели Хуа-пожирателя. «Так мы сможем прийти на помощь друг другу в экстренной ситуации». Невозмутимо отозвался я на ироничный взгляд девушки, естественно, заметившей мой выбор. Не став более терять времени, мы на полной устремились в сторону своих целей, и моя, как оказалось, представляла из себя. А я вот не знаю, как эту хрень назвать. Ротановолопа. А-а, нафиг. Пожиратель душ быстро меня заметил, и на удивление, сам атаковать не стал, послав против меня меньших созданий, числом эдак под сотню, однако, хрустнув шеей, я выхватил клинки из ножен, и азартно улыбнувшись, встал в более удобную для рывка позу, и раскрутив мечи, практически с места хлопнул собою об воздух, разрывая звуковой барьер. Пара десятков созданий была перерезана просто выставленные в разные стороны клинками, лезвиями вперед, взмах, поднятый лезвием воздух окрашивается в бирюзовый оттенок, закручиваясь на месте в несколько небольших смерчей, подхватывающих весь пул меньших пожирателей. Чуточку нагибаюсь, концентрируясь в клинках и подсвечивая их аналогичным ветрам цветом. Уловив момент, когда как можно больше тварей будет на траектории положения, резко взмахиваю, испуская концентрированные энергетические серпы из ци и ветров Хрёсвильга. Перерубив около 90% тварей, не задерживаюсь на месте и добиваю выживших, на полном уходя от одной из лап матки, выстрелившей со скоростью в почти половину моей. «Иди сюда, ничтожная тварь!» — оскалился я, на миг сбавляя скорость до дозвуковой. В реальности все мои действия заняли всего 5 секунд, даже не прошло. Матка тем временем неизвестно как поднялась на энное количество своих руколап и рванула прямо на меня. А за время, пока нас не было, они эволюционировали, что ли? 2/5 от моей скорости. Внушает. Отвожу потоком бирюзового ветра пасть твари, после чего подхватываю себя этим же потоком ветра, и закручивая себя им в горизонтальном положении, прохожусь клинками по половину тела твари, блокирую извернувшуюся лапу, и приземлившись одной ногой, ставлю вторую и сразу рвусь обратно в атаку, не давая противнику придумать хоть какую-то тактику, на которые эти существа вполне способны. Не уверен насчет степени их разумности, но бой на несколько ходов они могут планировать, пока их не взбесить. ХММ, не нравится мне это фиолетовое свечение в его пасти. Отталкиваюсь ногой от тела твари, совершаю кувырок и на полступни вхожу в землю, одновременно подкидывая клинки в воздух. Продолжая единое движение руками, на полной скорости хлопаю ладошами, вместе с тем наполняя их ци и задействуя ветра. Через секунду с оглушительным хлопком от меня разлетается подобие взрывной волны, вспахивающая почву, откидывая назад твари, заодно сеча ее тело многочисленными ревущими потоками ветра. Ловлю клинки, и взрывая землю, с хлопком прилетаю в потерявшую даже подобие равновесия матку, на полном ходу срезая башку с огромным ртом почти полностью. Мельком отмечаю, что создание еще живо, а потому помогаю себе тормозить ветрами, и с помощью последних весьма хитрым способом, используя инерцию, подпрыгиваю вверх, через пару мгновений кидая оба клинка на полной скорости в рот твари на ее подобие спины. Вошедшие глубоко внутрь клинки по моему почти пижонскому щелчку начинаю светиться переплетенной с ци энергией космических ветров, и взрывают пространство вокруг себя, буквально аннигилируя и разрывая большую часть пожирателя душ, который теперь уж точно был не жильцом. Позволяю себе легкий вздох на обычной скорости, после чего припоминаю местоположение цели Хуа, и развернувшись на юго-восток, срываюсь туда. «Я ждала тебя», — встречает меня почти непотрепанная девушка, стоящая на фоне сожженных кусков плоти своего пожирателя, начавших уже растворяться в окружающем мире. «Предположила, что ты сразу придешь ко мне». Чуть улыбнулась она на мой вопросительный взгляд. «Да-да», — махнул я рукой, глядя на полусожженный лес. Благо пламя свое потушить Хуа могла так же, как и заставить ветер исчезнуть, по щелчку пальцев. Иначе деревьев во всей округе уже не осталось бы. Пошли к третьей цели. Возле нее столь много мелких тварей, что они аж нашим устройством. Тыкнул указательным пальцем в небо. «Были замечены. У нас еще много сил», — пожала плечами девушка, пребывая в полном спокойствии. «И правильно, нечего волноваться. Надо радоваться, что наш противник будет посильнее предыдущих. В конце концов, это 100% пригодится нам при встрече с теми же Читаури, тоже неведомые хтони, а не раса». На месте третьей цели перед нами предстала воистину призанимательная картина. Очередная матка, выглядящая, ну как среднестатистический пожиратель душ, получала люли не от нас, а от какого человека, что дрался, кольцами. В общем, длинноволосый китаец в весьма дорогой броне откровенно избивал пожирателя, уже потерявшего часть конечностей. Светящиеся синим кольца превратились в своеобразный кнут, которым неизвестный человек с легкостью наносил рваные раны воющей твари. Последняя попыталась рвануть на воина, и весьма резво, но мужик тут же завращал своими энергетическими хлыстами из 5 отдельных составных колец каждый, формируя вокруг себя голубоватый прозрачный барьер, оттолкнувший все лапы и гигантскую пасть пожирателя душ. Резко ударив всеми кольцами об землю, китаец с легкостью поднялся на 10 метров над землей, притягивая к себе кольца, и со всей силы отправляя их в матку пожирателей, пробивая ту насквозь и ослабляя еще сильнее. Поорудовав в падении кольцами как хлыстами, неизвестный с легкостью истребил более мелких уродцев. Фью-ю-ю, впечатляет. Не сдержался я, за что получил в лицо сразу 10 колец, выстреливших с рук человека словно из пушки. Отбив последовательно каждое кольцо клинком, мне пришлось в следующую секунду резко уворачиваться от энергетических хлыстов. Хороший артефакт, очень хороший. Мало того, что не уничтожается клинками из уру, так еще и практически моментально возвращается к владельцу. Пропустив над головой новый взмах, и подпрыгнув, чтобы пропустить уже второй, я вновь закружил себя ветрами в воздухе, на полном ходу отбивая летящие в меня кольца. Ступив наконец на землю, совершаю рывок в полсилы на китайца, но тот вообще не теряется и бьет шестью из четырех колец под земли, создавая локальное землетрясение, и одновременно с этим резко вырывая части своего оружия из почвы, сбивая меня с рывка. Недурно, ухмыльнулся я, начиная все больше понимать принцип работы этого артефакта, что-то связанное с силой резонанса. Причем металлу явно не вру, уж звон этого металла после сотен спаррингов с Хуа, когда она тоже использовала клинок, я знаю прекрасно. Проявляя чудеса реакции в понимании человека, третью минуту я отбивал кольца, работая клинками в разные стороны и крутясь на месте. Спешить мне некуда, разве что, да, сейчас, резко сдергиваю себя воздухом назад, пропуская мимо себя рванувшего на меня пожирателя, и заодно подставляя свою тушку под очередной залп светящихся колец. Тупая тварь, наверное, решила, что я про нее забыл, раз так заинтересовался человеком, чье имя уже окончательно мною вспомнилось. Отбиваю в сотый раз кольца, пробившие тушу пожирателя душ насквозь, после чего, более не сдерживаясь, с хлопком устремляюсь в сторону обессиленного монстра и буквально прорубаюсь сквозь него, разделяя существо на две части в районе подобия пояса. Измотанное нашим новым знакомым существо даже дернуться не успело, как я вогнал клинок ей над пастью, и пропустив через меч ци, окончательно добил существо небольшой вспышкой ци. Теперь я вижу, что у нас общий враг, и вы не подчинены этой тварью, как мои воины. Более благосклонно кивнул нам человек, тем не менее подходя к нам весьма осторожной походкой. В последнюю очередь мы будем атаковать того, кто сражался с нашими извечными врагами. В весьма уважаемом в эти времена пафосном стиле проговорил я. Как зовут тебя, воин? Нет, даже правитель, что стал нашим союзником в этом деле. Быстро я отметил регалии на мужчине, принадлежащие кому-то из северных разновидностей китайцев. Определить точку не представлялось возможным, ибо те, что на нем, были максимально нейтральны. Мое имя Сюй Вэньву. Я возглавляю общество Десяти Колец, и нет никого во всей Поднебесной, кто бы не знал меня, Сюй Вэньву. Там же, тогда же, мужчина с тщательно скрываемым интересом разглядывал стоящего перед ним юношу, а также стоявшую несколько позади, деву. Парень был одет в черные весьма удобные, как выяснилось, одеяния для боя, чем-то напоминающие таковые у встречавшихся ему, но гораздо более богатые и умело скроенные. Чем больше Вэньву разглядывал их, тем больше ему хотелось заполучить себе такие же. Все равно доспехи он носил больше по старой привычке, теперь ему не страшны ни стрелы, ни клинки. Клинки, они у парня с явной сильной кровью жителей с запада также были необычными. И дело было совсем не в форме, ему встречались самые разные виды оружий. Сколько ни вспоминал Сюй, он более не мог припомнить ни одного оружия, способного выдержать мощь Десяти Колец, тем более при полной их силе. Даже наполненные ци обычные клинки разлетались от попадавших в них колец, а у этих даже скалов не появилось. Неужели тоже легендарное орудие вроде того, которое Вэньву нашел в той глубокой яме в земле, в которую ему пришлось спрыгнуть, спасаясь от врагов, и сейчас носит на руках? Да и этот полукровка каким-то же образом управлял этим странным бирюзовым ветром, что, если это сила его клинков? Тем временем, парнишка тоже не забывал в ответ изучать самого Сюя, и делал он это профессионально, не забывая держать клинки на изготовке. Девушку, одетую в еще более богатые и украшенные деяния, лидер Десяти Колец тоже учел. Он, конечно, считал, что женщинам на поле боя не место, потому что за годы жизни отметил, что средняя женщина всегда будет слабее среднего мужчины. Разве не логично, что они должны заниматься иными сферами жизни, нежели мужчины? Ему встречались боевитые, которые пытались заявить иначе. Что ж, они быстро меняли свое мнение после поражения от его воинов. Но в отличие от других идиотов, которые отдавали таких на растерзание своим солдатам, Сюй всегда их принимал в свое общество, ведь считал, что дети таких женщин в итоге станут более могущественными воинами, чем их отцы. А уж выбор среди его людей для таких женщин был велик, слабаков при себе он никогда не держал. И сейчас Вэньву не собирался недооценивать сероволосую девушку, которая могла тоже обладать неким мистическим орудием. «Нет никого, говоришь?» Наконец разорвал повисшее молчание его бывший противник, совершенно расслабленно крутанув кликами и вогнав те в ножны. «Возможно, но нас не было в этих землях около полувека, так что не обессудь, Вэньву из рода Сюй». Разумеется, последний быстро понял, что из-за ношения своих колец он не стареет, даже если проходит десятилетие. При своих 60 он выглядел на 40, тогда, когда нашел свои кольца. Быть может, иные артефакты также даруют бессмертие, тогда ему было бы неплохо пересмотреть свою тактику, мало ли сколько еще подобных ему воинов объявится. Тогда ситуация мне ясна, чуть кивнул Вэньву. Вам известно, что это за чудище, вы назвали их своими врагами. Пожиратели душ, тон парня, а может быть и мужчины по возрасту, основательно похолодел, а бирюзовые глаза уставились на исчезающий труп с отчетливым презрением. Буквально, эти твари жрут не плоть, не кровь, а души. Ты что-то говорил про своих воинов, разве они не попытались это сделать с ними? Мои воины внезапно потеряли над собой контроль, решив, что можно это сказать, ответил Сюй, и попытались даже напасть на меня, что просто невозможно. Верность моих воинов абсолютна, но они кричали, что я самозванец, который подменил их великого господина. Верно, вздохнул неизвестный, это еще одна особенность их больших сородичей. Кивнул он на большой пропадающий труп. Они манипулируют твоими мыслями. Включилась в разговор девушка, чья красота, как теперь смог заметить Вэньву, могла попрать каждую первую красавицу каждой провинции, которую Вэньву подчинил своей воле. Заставляют думать иначе. Твоим воинам внушили, что тебя подменили, лидер общества девяти колец, и теперь тебе придется их всех убить. Указала на него неизвестная, сверкнув холодным голубым глазом. «Что ты такое говоришь?» – нахмурился тот, кого уже прозвали королем-воином, на всякий случай прикинув возможность развития новой схватки. «Моя соратница несколько резко выразилась. Личное, понимаешь?» – вздохнул парень, вообще не проявляя никакой агрессии, тем самым чуть успокаивая китайца. «Все еще злится, что из-за того околдованного идиота мы опоздали к близняшкам». Едва слышно пробормотал он дальше. «В общем, контроль этих тварей не пропадет даже после их смерти». Обладатель двух клинков кивнул на лежащих без сознания подчиненных Вэньву. «Даже если ты их вырубил, когда они проснутся, все равно будут находиться под контролем. Желаешь убедиться? Пожалуй, не стоит верить каждому слову незнакомца». Кивнул Сюй, сложив руки на груди. «Ах да, я же не представился. Прошу прощения. В прошлые разы меня сразу узнавали», — усмехнулся бирюзовоглазый, один из пары бессмертных небожителей, повелитель ветров, если по имени, Винлин. «Ты хочешь сказать мне, что ты легендарный небожитель, о котором ходит целая куча легенд?» Недоверчиво вздернул брови обладатель десяти колец. «А мне в первый раз не верит. Обычно, когда людям показываешь, что ты можешь управлять ветром, этот Винлин создал небольшую сферу над ладонью из переплетающихся меж собою бирюзовых и хорошо видимых потоков ветра, то сразу верит. 1000 лет назад все было проще, а что будет через еще одно тысячелетие?» Поморщился он. «Ладно, видимо, к тем, кто уже сталкивался с силами, выходящими за пределы человеческих, понятие доверчивости неприменимо. Даже и не знаю, чем тебя убедить, но почему ты не подумал, Сюй Вэньву, что бессмертные небожители не могут быть такими же, как ты, людьми, получившими оружие, дарующее бессмертие?» Кивнул воин на его кольца. «А это действительно так?» По-новому взглянув на свой артефакт и на стоящих перед ним людей, вопросил озадачившийся король-воин. «У нас все несколько сложнее, хотя сам факт старения также к там более неприменим», — пожал плечами якобы парень. «Что же, я не буду спорить и утверждать, что описанный тобою исход невозможен. Не родился твердолобым глупцом». На миг прикрыл глаза и вздохнул китаец. «С моими воинами правда ничего нельзя сделать, они верно служили мне, и не хотелось бы, что их жизнь закончилась столь позорно». «Нет», — вновь проговорила девушка, за считанные мгновения оказываясь над бессознательным телом одного из его воинов, но более ничего не предпринимая, так что и сам Вэньву дергаться с места не стал. «Это будет для них милосердием. Или ты хочешь посадить их в клетку, дабы защитить окружающих от них и смотреть, как они медленно умирают от жажды, голода или, в лучшем случае, старости, в которой они все равно будут пытаться тебя убить, как якобы фальшивку?» На фантазию Сюй никогда особо не жаловался, и получающие наказание глупцы об этом знают, так что в красках представил описанное, а оттого вновь взялся за кольца. «Винлин, позднее. Теперь я действительно верю, что вы мифические империи. С отчетливо слышимым удивлением проговорил наш новый знакомый. Именно что слышен, ибо я сейчас с закрытыми глазами стоял посреди огромного зала в огромной крепости штабе общества десяти колец и управлял кольцами, даже не прикасаясь к ним. Этот артефакт оказался вещью более сложной, чем я ожидал. Это было совершенно определенно точно не поделка асов, ванов, альвов или даже гномов. Безусловно, некоторые сходства с самыми могущественными артефактами моей расы прослеживаются, я до сих помню ощущение от прикосновения к Мьёльниру, но тут иная магическая традиция использовалась для создания, то есть нерунные цепочки, но несомненно, мощи этих колец достаточно, чтобы убить бога, разумеется, фигурально выражаясь, и вместо бога, ас или ван. Потому что маги, основанные на каких-то невероятных способах резонансного взаимодействия, которое само себя подпитывает, а оттого может активироваться буквально вечно. Единственная причина, по которой я уже принял решение оставить эту вещь ее прежнему владельцу, это сравнительная легкость в возможности отбирания этих колец. Несколько пошаманить магию, и вот, летящие в меня на сверхзвуки кольца превращаются в послушных собачек, готовых исполнить любую мою мысль в меру своего разумения. Десять колец имели свой собственный псевдоразум, управляющийся через какой-то аналог нейроинтерфейса, только исключительно магического типа, без приставки «техно», как у технологии Асгарда. «А мне нечего получить с этой лжи, чтобы обманывать тебя», — распахнул глаза я, легким движением возвращая кольца владельцу. «Так что ты думаешь насчет нашего предложения, король-воин? Обещаешься ли ты защищать людей этих земель, священных земель Шэньчжоу, взамен на возможность обучиться у нас ци, которую ты так жаждал получить в арсенал своих умений? Я властвую над всеми регионами Поднебесной». Спустя десяток секунд принялся отвечать человек, знакомый мне еще по фильмам в человеческой жизни, Мандарин. «Интересно, когда же он получит это прозвище-титул?» «Я слышал», усмехнулся я в ответ, не собираясь вставать из позы лотоса. «И монстры, а также эти пожиратели душ атакуют моих людей, моих подданных. Какой правитель позволит жалким чудовищам убивать его подданных и пожирать их души?» Презрительно фыркнул китаец. «Таких много, поверь мне. Какой же правитель позволит? Жалкий, именно что жалкий правитель позволит такое?» Прикрыл глаза я, вспоминая некоторых китайских феодалов на своей памяти. «И ты таким не выглядишь, Вэньву из рода Сюй, я знаю», — гордо отмахнулся мужчина, хотя я успел углядеть довольство в его взгляде. «А так как я еще и не идиот, не буду отказываться от твоего предложения, повелитель ветров. Что ж, раз с этим решили, то теперь слушай меня внимательно, внимательнее, чем слушал сказки матери о бессмертном фениксе и повелителе ветров. Прим автора. Что-то в последнее время слишком много примечаний, но, ладно, это предпоследняя глава перед событиями канона. Дальше уже пойдет веселуха, где вы поймете, сколько ГГ отдавили бабочек, как намеренно, так и нет. Но собираются ли они на этом останавливаться? Конечно нет. Глава 31. Даркхолд. Комар Тадж. Темное измерение. 1340 Г. Н. Эвенлин. 4 столетия. Пролетели обыденно. Да, это лучшее слово для описания пролетевшего времени. Никаких экстраординарных событий не было, кои могли бы разбавить, если не скуку, то обезличенность пролетающих годов, каждый из которых был похож на предыдущий, а оттого они сливались в один весьма долгий период, в котором ты просто меланхолично наблюдаешь за тем, как рушатся и создаются царства людей, а сами они умирают и рождаются вновь. Последний процесс стал настолько обыденным, что я уже начинаю путаться в детях и их родителях. Порой, как случалось, мы встретили заинтересовавшего нас человека, что выделялся из общей серой толпы занятых своими примитивными, но необходимыми делами людей, а потом решаешь навести его еще раз, а на его месте уже взрослый сын, который если еще и похож на родителя, так вообще. Вот и обнаруживается, что для людей пролетело уже полвека, а мы просто-напросто не поняли, что пролетело столько времени, ибо эти годы были слишком похожи друг на друга, чтобы мы могли их разделять, не прилагая осознанных усилий. Вот так я иногда и путаюсь. Слишком много я повстречал людей, чтобы уметь отличать их лица спустя десятилетия. Идеальной памятью я также не обладаю, хоть она и гораздо лучше, чем у обычных людей. Все-таки у моих бывших собратьев по расе мозг рассчитан на запоминание человеческой жизни, и никакие миллионы гигабайт памяти не способны вместить то, что помню сейчас я, даже несмотря на факт того, что значительная часть прожитых лет похожа друг на друга, и при всем желании я не смогу вспомнить отличия. Каждый год уничтожение монстров, пожирателей, нечастное общение с обычными людьми, разговоры с Хуа, сопровождающиеся наблюдением за природой, тренировки. Кто-то скажет, что этим невозможно заполнить целый год, и уж тем более, десятилетия. Возможно, я также думал в прошлой жизни, чей год по насыщенности был равен иным столетиям. Но возможно, я окончательно перешел к мироощущению даже не сколько Тааса или Вана, а просто долгожителя. Напоминаю, что никто сейчас точно не знает, как там ощущают мир долгожители, тем более долгожители полумагической природы. Сколь ни был именитым ученый, он может лишь предлагать и встраивать теории. Брать в качестве примера стариков тоже не стоит. На них влияет целая куча факторов, вроде слабости организма, уже не так хорошо работающего мозга и т.д. Так что и описанное мной в работе, касательно ГГ, а не остальных долгожителей, там несколько иное, исключительно предположение, псевдотеория. Хотя все же парочка занятных событий была. Мы повстречались с мадам Гао, как она просила себя называть, одном из пальцев руки, пригласившая нас в Японию. Мы не стали отказываться, и в итоге приятно провели время. Общение с людьми, именно что людьми, которые не постареют и не умрут, когда ты вспомнишь об них вновь. Это в моем положении драгоценность почище всего прочего. Сама же страна, о Японии можно говорить много и по-разному. Страна варваров-извращенцев, чьи самураи испытывают прочность оружия на крестьянах, а потом в еще не наступившем будущем геноцидит другой народ. Или же страна, в которой произошло множество технических достижений, а экономический рост на какое-то время заставлял остальных суеверно креститься. И к разным позициям есть соответствующие аргументы. Но одно можно сказать точно, как и любой другой народ, японцев не стоит рассматривать с одной позиции. Нет исключительно добрых и плохих наций. Все они люди, а все люди двойственны. Это просто-напросто природа моих бывших сородичей, и никакими умными словами эту природу не изменишь. А так, пейзажи нам понравились. Под цветущей сакурой постояли, раз 20, даже какую-то там деревушку спасли от местных монстриков, которых на островах было вдоволь ввиду того, что мы на них не заглядывали ни разу, у себя дел хватало. Хуа по доброте душевной даже обучила там какую-то жрицу умением ци. Второе событие, это встреча с легендарным для 21 века Темучжином, более известным как Чингисхан. Как и к нациям, к нему можно относиться по-разному. Но это не отменяет того факта, что практически на наших глазах этот человек создал великую империю, пусть и не в привычном понимании. Харизматичен и умен, и не строил из себя непонятно кого, за такими понятными лидерами народ всегда шел. Да, жесток и параноидален, по меркам безопасного 21 века, когда даже проигравших в политической борьбе просто отправляют в отставку со своими богатствами. Это же средневековье. Здесь проиграл, значит погиб. Исключения лишь доказывают правила. И неважно какая народность, опять же, кто там писал, подала голос лежащая чуть в отдалении Хуа. Мать, как всегда, интересовалась делами. И по наускиванию отца предлагала вернуться в Ванахим. Закрывая свиток, я перевел взгляд на девушку, сейчас игравшуюся с орлом. Учитывая мои силы, это выглядит весьма иронично. Ясно. Поигрывая с прекрасной птичкой, проговорила уже моя птичка Феникс. Все так же хочет занять тебя более престижным для племянника царя делом, ага, политикой. Поморщился я. Сама знаешь, до первой тысячи лет он еще терпел мои, хе, детские игры, а потом, когда ты с ним в прошлый раз встретился, у него почти получилось. Чуть улыбнулась девушка, вместе с которой мы принялись поглаживать гордого птица. Еще будучи совсем молодым, будущий символ Америки прилетел к нам откуда-то с севера. Насколько я помню, где-то в области Камчатки обитает небольшая популяция этих птичек. Ох, не напоминай, пожалуйста. Поморщился я, вспоминая реакции папаши. Он всю жизнь положил, чтобы сблизить Ванахим и Асгард, а его глупый взрослый сын, значит, прожигает жизнь в Мидгарде среди каких-то никому особо неинтересных смертных. В чем-то я могу понять, все-таки я словно сын какого-то олига, бизнесмена, что решил прожить жизнь среди африканских аборигенов, так еще и защищать их. Но принять, нет, я даже по асгардским меркам уже взрослый и сам буду решать, что и как делать. И если он не хочет пересмотреть свое мнение на этот счет, а моя мать, перестать поддакивать, то мы и продолжим общаться через свиток и сообщение. Хммм, отодвинул я ладонь от встрепенувшегося орла. Чувствуешь тоже, что и мы, да, пернатый. Сощурился я, оглядывая местность на западе. Серьезное магическое воздействие. Даже больше того, когда мы экспериментировали с возможностями десяти колец, поднялась на ноги моя ненаглядная. Чем бы это ни было, надо бы проверить. Это точно. Отпустив орла летать дальше, мы устремились в сторону захода солнца. Пришлось несколько поплутать, но в итоге наше ощущение магии, бывшее всамделишным шестым чувством, привело нас к горам Тибета. А во, впервые вижу их, не забывая доставать клинки, с некоторым удивлением проговорил я. Я тоже. Обычно им сложно выбраться из своих измерений, проговорила Хуа, проявляя на себе боевую одежду и задействуя свою силу, или как я это действо обозвал, форму феникса. Я одежду не сменил, но ветра Хрёсвильга тоже задействовал. Перед нами находилась целая армия демонов, рогатых, хвостатых, клыкастых. В общем, по всем канонам христианства, которое тоже взяло их облик совсем не из воздуха, порой встречались по всей галактике колдуны, использующие темную магию. Кстати, последняя так звалась не потому что злая, а потому что непосредственно связана с темным измерением, откуда черпает свою силу. И откровенно злая природа этого места связана не с его изначальной сутью, а его разумным владыкою, Дармамму, о котором Асы и Иваны знают достаточно давно. Оглядев тысячи тварей из преисподней, что уже успели вырезать небольшой городок, на руинах которого и расположились, мы принялись искать их призывателя. Нет особого смысла убивать самих демонов, они просто вернутся в свои измерения. Уничтожать их окончательно слишком долго, сложно и бессмысленно, они еще наплодятся естественным способом. Вон там, указал я клинком на фигуру в бесформенной ткани, держащую в руках какую-то книгу, от которой несло темным аспектом магии еще сильнее, чем ото всей армии демонов вместе взятой. Чувствую. Согласно кивнула Хуа, принимая более удобную для рывка позу. Я займусь призывателем, а ты отвлеки демоническое воинство. Полагаю, против них мое пламя будет не столь эффективно, как хотелось бы. Логично. Крутанув клинки в десятитысячный раз, проговорил я расчищу путь. Позволив ветрам Хрёсвильга начать кружиться вокруг меня, я чуть подаюсь вперед и срываюсь вниз с холма, прямиком в разрушенный городок. Разумеется, меня заметили, когда я уже влетал обеими ногами в первого попавшегося демона, снося его прямо в толпу своих собратьев, при этом не забывая взмахивать клинками. Оружие Изуру прекрасно резало всяких полуматериальных тварей, ведь божественный металл имеет такую же полумагическую природу, как и наши тела. Гэррара. Ничего более разумное не смогла выдать эта толпа, всей гурьбой накидываясь на меня и угрожая скорее погребсти под телами, нежели причинить реальный вред. Кровь стала литься рекой. Пусть у демонов она и была скорее полуматериальной магической эктоплазмой, нежели привычной жидкостью, начавшийся бой все равно не на шутку взбудоражил меня. Не то чтобы я был прямо-таки фанатиком боев и сражений в целом, но любовь к ним определенную испытывал. Каждый активно тренирующийся разумный подобное ощущает. Отдельные персонажи, заявляющие, что они, конечно, тренируются и умеют драться, но не любят этого делать, обычно ничего не добиваются в этой сфере. Вопрос в банальной мотивации. А в моей ситуации бой еще и возможно развеять обыденность и скуку. Неудивительно, что в схватке я становлюсь все более и более похожим на типичного любителя начистить кому-нибудь морду. Кайра, недоуменно уставился на меня крупный демон, чей кулак встретился с моей ладонью. Должно быть, он гордился своей силой, а оттого был откровенно шокирован тем, что не сдвинул меня даже на сантиметр, когда я закрутил и запустил оба клинка бумерангами, создавая широкие просеки в воинстве рогасто-хвостатых уродцев. Решил, что раз я полагаю на скорость, то я слаб. Хищно улыбнулся я, сжимая до хруста кулак в своей ладони, после чего дергая тварь на себя и пробивая отменный хук правой прямо в лицо. Потоки, ускорившие и обуявшие мою руку с кулаком, сделали свое дело, и его голова буквально ворвалась требухой, лишь из-за своевременного прыжка назад не покрывшая меня, хотя в их эктоплазмической крови я изляпался изрядно. Благо хоть одежда у меня не промокающая, и не пачкается так же, как обычная ткань. Чуть подпрыгиваю, уклоняясь от совершенно неумелого удара когтистой лапой, и ловлю прилетевшие обратно клинки. Потанцуем, положив левый клинок тупой стороной на плечо, Я указал острием правого меча на самого большого из собравшихся демонов. Всегда мечтал сказать эту фразу. Благо, что ситуация наконец-то нашлась подходящая. С армиями человекоподобных существ гораздо слабее меня я ранее никогда не сражался, только с бесформенными пожирателями, или издалека изничтожил ту армию монстров из лука при объединении Китая. В общем, там другое, да. Дальнейший бой хоть и получился расслабляющим, но не особо интересным. Даже окружая меня толпой, демоны были неорганизованным сбродом, который больше сражался друг с другом, нежели со мной. Красные тварюшки были слишком агрессивными и тупыми, чтобы не атаковать своего сородича, если он мешал атаковать уже меня. Да и конец выдался смазанным. Яркая вспышка справа отвлекла демонов, а затем они с удивлением начали обнаруживать, как их тела стало вымывать из реальности, ведь подпитка, держащая их вне своего плана реальности, исчезла. «Разобралась?» – полуутвердительно произнес я, останавливаясь возле девушки. «Да, когда я сожгла всю его хвастливую темную магию, он сложился после одного моего удара». Уничижительно посмотрев на полумертвого колдуна, Хуа наклонилась и достала у него из руки ту самую книгу. «Копия Даркхолда», – процедил я, мгновенно узнав артефакт. «Близняшки указывали нам, что в Мидгарде когда-то обретался один чрезвычайно мерзкий демонюга, сотворивший одну поганую вещь, куда записал не только пророчество, но и все свои заклинания. Казалось бы, в чем опасность? Да, какие-то идиоты сделали копии оригинала, но магов же на планете мало, вряд ли они найдут их. Вот только, в этой реальности никаких магов и магглов, как в книжке одной английской домохозяйки, все смертные могут научиться при должном учителе. Все. И попадание к любому достаточно любопытному и мотивированному человеку гарантирует его превращение в могучего и в край ушибленного придурка, по сравнению с которым хаоситы из одной вселенной покажутся адекватными ребятами. Поэтому-то законами Асгарда строго-настрого запрещается пользоваться темной магией, кроме как с разрешения самого Всеотца. Это необходимо уничтожить, проговорил я, ибо по все тем же законам, копии этого артефакта также подлежат немедленному уничтожению, или, если нет такой возможности, возвращению царю, который это сделает сам. «Сейчас попробуем», — кивнула мне Хуа, бросив книжку на землю и став проявлять в своей руке клинок, после чего начав концентрировать в том ци и пламя феникса. Одобрительно кивнув, я тем не менее сделал пару шагов назад. Чую я, что уничтожение такой могущественной хрени будут сопровождаться спецэффектами. Это моей ненаглядной плевать, ее пламя феникса сжигает все что угодно, а мне лучше не рисковать. Наконец божественный металл впитал в себя какие-то невообразимые количества ци и космического пламени, раскалившись до предела, и начал бить жаром в стороны столь сильно, что начало пронимать даже меня. Не кипяток, как тогда с темным фениксом, но близко. «Стойте!» – раздается внезапный вопль, чьего обладателя я даже искать взглядом не стал, полностью сконцентрировавшись на книге. «Бей!» – коротко кивнул я Хуа, которая вогнала свое пламенное знамение прямо в центр книги. Выставив клинки плоской частью перед собой, я закрылся от ударной волны из переплетаемых магических энергий, которые своим темно-красным потоком едва не сдвинули с места. Человека бы на моем месте бы уже давно унесло на сотню, другую метров. «Отлично!» Когда потоки энергии наконец рассеялись в окружающем фоне планеты, пробормотал я, глядя на развивающийся пепел, испаряющийся прямо на глазах. Тут же рядом с нами появился золотой круглый портал с оранжевыми искрами по кругу, откуда вышел человек в весьма необычных одеждах, чем-то походящие на таковые у светлых альвов. «Ты бы так поосторожнее!» Поигрывая клинком, опередил вышедшего мужчину я. «Если бы не твой крик ранее, я бы рефлекторно отреагировал и кое-кто лишился бы своей бестолковки. Обычные люди не смогли бы выдержать уничтожение копии Даркхолда». Не слишком впечатлился неизвестный. «Я хотел предупредить об этом. Ты считаешь тех, кто смог одолеть армию демонов и пользователя этой проклятой книги, обычными людьми?» Усмехнулся я, вкладывая возносящего и низвергающего в ножны. «Дело тут не в силе. Получивший в свои руки эту книгу может и могуч, но его возможно одолеть. Но множество великих мастеров мистических искусств погибали, как только пытались искоренить это зло из нашего мира», — вздохнул мужчина, оглядывая местность. «Что же, я рад, что в этот раз все пошло иначе. Но у меня появился ряд вопросов к вам. А ты кем будешь, что можешь нам задавать вопросы?» Вздернул брови я, сложив руки на груди. Слишком уж самоуверенно он себя ведет, хозяином ситуации чувствуя, временно исполняющий обязанности верховного мага земли, Тармиси. А, сразу же расслабился я, последователь Агамотта, верно, кивнул он, тоже перестав держать наготове свой артефакт двойное кольцо, открывшее этот портал. Кстати, интересная вещь, хотя странно, что я ее раньше не видел в Асгарде, и близняшки о чем-то таком интересном ни разу не упоминали. Прошу последовать за мной. Полагаю, о Камартадже вы знаете. Поговорим там, поговорим. Согласился я, не видя смысла отказываться. У меня к вам тоже возникла пара вопросов. Постараюсь удовлетворить ваш интерес. Чуть кивнул мужчина, судя по бегающему взгляду, вообще не понимая, кто мы такие. Портал весьма занятным способом перенес нас за сотни километров. Это, нет, мне все равно решительно непонятно, почему о таком интересном способе перемещения неизвестно в Асгарде. И в записях Агамотта ничего такого не было. Неужели старик Альф изобрел эту вещицу уже после становления верховным магом Мидгарда? Кстати, там ситуация схожая с нашей. Обладателя большой силы выслали в задницу мира, чтобы не было никаких лишних проблем. Методы всеотца не меняются, да. Сам Камартадж выглядел в буддийском стиле, с отчетливыми индийскими нотками, 100% наследие светлых альвов. Занятно, проговорил я, вместе с чародеем проходя возле тренирующихся мистиков. Вы не особо удивлены, сделал вывод мужчина. Конечно, помимо нас существуют еще некоторые мистические общества, но вы не похожи на кого-то из их членов. Сразу тебя ошарашить, или погодить, задумчиво почесал я затылок. Ай да чего тянуть, мы из Асгарда, а если точнее, Ванахима. Вот как, чуть замедлился Тармисий, явно предполагая такой исход событий. Тогда позвольте попросить прощения за свое поведение, уважаемые. Резво поклонился он. Наш основатель Агамотта поведал своим ученикам о девяти мирах, но ранее нам никогда не встречались выходцы из них. Тор частенько в последнее время посещал вас. Вздернул бровь я, сложив руки за спиной. Вы должны были это знать. Кстати об этом. Какого суртура я не видел ваших мастеров мистических искусств в Поднебесной. Мы находимся в ней уже 2000 лет, и еще ни разу не видели, чтобы вы защищали людей от мистических угроз. Требовательно вперился я взглядом в мага. Я помню, эти ребята будут обучать доктора Стринджа, но более ничего. Не интересовался в прошлой жизни этой частью вселенной супергероев. По сути, исключая полученные уже в этой жизни, я знаю о мистиках Мидгарда только сокровенное. Дармамму, я пришел договориться. Нигде в архивах Асгарда не было сказано, где именно поселился светлый альф. К Одину за таким вопросом я подойти не решился, плюс было не так уж много времени в перерывах между уроками Тору и его гоп-компании для изучения текстов. Потому я даже не пытался их искать, хотя один пусть и чисто формально, скорее ради защиты удобной свалки, но все-таки возложил на Агамотта обязанность по защите землян от мистических врагов. КХМ, отвел в сторону взгляд его, верховного мага земли. Мы не можем вмешиваться в дела людей без санкции ныне действующего верховного мага. У вас не было верховного мага. 2000 лет, помассировал я переносицу, пытаясь осознать сказанное. 1630 лет. С момента уважаемого Калиостро не нашлось более никаких мастеров мистических искусств, которые подпадали бы под строгие требования, установленные основателем Магомотта. Прикрыл глаза маг. Даже я, к сожалению, не подхожу. А борода Одина? Проворчал я, просто восхищаясь маразматичности происходящего. Но чего я ждал от Марвела? Адекватности? Ну или если серьезно, похоже, Агамотта слишком сильно уважают, чтобы ослушаться его указаний даже спустя 1000 лет после смерти. Но все не так плохо. Раскрыв глаза, сверкнул удовлетворением Тармисий. Мы недавно обнаружили одну девушку из кельтов, которая уверенными темпами движется к соблюдению их всех требований. Скоро мы впервые за долгое время обретем верховного мага. С искренней радостью продолжил он. Энда, а о моих словах про защиту людей уже забыли. Ладно, чего я ожидал от средневековья? Человеколюбие? Смешно же, право слово. Нам нужно будет посмотреть на эти требования. Проговорил я, покосившись на Хуа, тоже не слишком довольную длительным попустительством мистиков. О, без всяких проблем, уважаемый, среди людей Поднебесной я известен как Повелитель Ветров, но вы можете звать меня Винлином. Уважаемый Винлин, с ними может ознакомиться каждый, как и завещал сам Агамотта. Явно гордясь следованию заветам древнего Альва, закончил маг. Требования оказались действительно жесткими. По ним кандидат должен был быть едва ли не святым праведником, помноженным на буддийского монаха. Этот старый эльф даже указал, какими методами можно все это проверить. Верные до гроба последователи, я просто уверен, следовали им беспрекословно и не решаясь менять даже строчку в его наставлениях. Ну и если подумать, то я уже не могу их в этом винить. Верховный маг ведь еще является носителем камня времени, который может в неправильных руках наделать таких вещей, что даже я, если займею таки возможность взять его, не буду этого делать. Во избежание. Просто во избежание. Что ж, претензии к магам отпали, но Агамотто все равно старый пердун, слишком сильно веривший в людей. Ну как он мог думать, что преемник будет находиться в каждом поколении? Люди, к сожалению, не настолько хорошие ребята для этого. В Камартадже мы пробыли несколько дней, общаясь с местными. Нам без всяких проблем раскрывали все двери, разве что кроме той, в которую мог войти исключительно верховный маг. Но это было понятно, Агамотто не забыл упомянуть, что остальным жителям девяти миров кроме царя Асгарда тоже нельзя входить в помещение с запечатанным там камнем времени. Логично. Среди асов Иванов найдется как бы не больше разумных, которые захотят повернуть время вспять. Все же чем дольше живешь, тем больше появляется моментов, которые хочется вернуть. И у меня такой есть, а оттого я вдвойне не желаю прикасаться к камню. Как оказалось, все эти порталы и нынешнюю школу применения магии, какую используют местные, изобрел мистический триумвират, первые три человека, которых обучил Агамотто, как только прибыл в Мидгард. Жаль, что нам кроме порталов ничего особо не пригодится, против полумагических рас все это разрезание пространства будет максимально бесполезно. Банально слишком крепкая связь с магией, чтобы нас можно было бы так разрубить. Нет, попади я сюда до получения дара мирового древа и становления орлом Хрёсвильгом, эти игры с пространством неплохо облегчили бы мне жизнь, как чистому воину, но, мои ветра просто-напросто гораздо более универсальны и мощны. Всякая другая магия прямого поражающего действия для меня поэтому как раз и не нужна. Времени уйдет на изучение много, а профита от тренировок с ветрами Хрёсвильга выйдет все равно поболее. Базовые основы для облегчения жизни я выучил еще при близняшках, руны также чертить умею, и более мне не нужно. Так бы мы спокойно и покинули обитель магов, если бы на четвертый день не случилось это. В Камартадж вернулась та, кому Тармисий пророчит занятие поста верховного чародея, и которую тут же решил представить нам. Познакомьтесь с моей ученицей, Битык из кельтов с запада. Битык, это наши уважаемые гости прямиком из Асгар. Че что вы, не успел договорить исполняющие обязанности того самого верховного чародея. Ну, весьма сложно продолжать говорить, когда рядом с тобой внезапно вспыхивают два источника космических сил и пытаются добраться до стоящей рядом с тобой женщины, побледневшей и резко вспыхнувшей силой темного измерения женщины. Собственно, по причине обнаружения последнего мы и предприняли решение атаковать марионетку демонов как можно быстрее. Не знаю уж как ее не заметили мастера мистических искусств, но для нас, представителей божественных рас, ее связь с владениями сраного Дармамму была ясна как день. Каждый ас или ван прекрасно знает об аппетитах этой твари, которая не раз поглощала планеты, где ее вызывали незадачливые волшебники. Видел я записи того, как это происходило, и у меня нет никакого права давать времени марионетке темного Фалатина хоть немного времени на призыв своего хозяина. Суртур, выругался я, когда женщина все-таки успела открыть проход в темное измерение позади себя и прыгнуть туда. Мы просто не успели затормозить, изначально рванувшись в полную силу, а оттого влетели следом за этой биток. Впрочем, это не помешало нам действовать дальше. Перестав сдерживаться от слова совсем, что происходило едва ли не первые, мы запустили в противницу сразу две сильнейших наших атаки. В нашу противницу через мгновение единовременно врезалась стрела из концентрированных ци и ветров Хрёсвильга, а также гигантская пламенная птица, воплотившая в себе всю мощь осколка силы Феникса. Марионетка демонов даже пикнуть не успела, как была аннигилирована. Фух, выдохнул я, внутренне ликуя. Нам удалось уничтожить местную хаоситку до того, как она призвала своего хозяина. Учитывая ее силу, это вполне может быть сам Дармамму. Не идеально, но у нас все вышло. Возможно, мы даже спасли всех жителей Мидгарда от страшной участи, постигшей уже более 50 планет. Чуть улыбнулась девушка, также расслабляясь. Они бы были нами довольны. Чуть дрогнув плечом, с долей застарелой печали закончила моя ненаглядная. Да, довольны. Но они были бы очень злы, если бы мы не смогли выбраться из этого места. Оглядел я окружающее нас пространство. У меня голова только от одного этого вида кружится. Спустя какое-то время. Фу-ух, еле успели. Еще немного бы, и этот хрен нас заметил. Если бы мы не уничтожили тубиток сразу же, Дармамму явился бы быстрее, и на этом наша песенка была бы спета. Ведь читерского камешка у нас с собой не было, и договариваться с тем, кто Иодину не по зубам в своем измерении, мы не можем. Поэтому бежать надо было сразу же, что мы и сделали. Благо была возможность выбраться с помощью порталов мистиков, нам оставалось только найти место в темном измерении, в котором их вообще можно было активировать. Собственно, этим мы и занимались пару часов субъективного времени. ХММ, промычала Хуа, как только мы выбрались наружу. Да уж, не менее глубокомысленно проговорил я, глядя на развернувшееся между нами сражение. Глядя на снаряжение сражающихся, у меня возникает закономерный, но тем не менее, крайне важный вопрос. Сколько столетий прошло в реальном мире с момента нашего попадания в темное измерение? Глава 32. Свадьба. Пир. Отправление. 1860 г. Н. Эвенлин Хаа. Будь ты дважды проклята, темное измерение. Ну какого йотуна ты находишься вне времени? Ладно, нам ведь еще повезло, ведь без камня времени мы могли оказаться и в конце времен, а так всего лишь перенесло в середине 19 века, даже в ту же реальность, а не другую мультивселенскую линию, коими так любит баловаться Марвел. Пришлось тут же забивать на идущую в самом разгаре какую-то там из опиумных войн, и в темпе вальса сообщать всем заинтересованным из Асгарда и Ванахима, что мы живы и здоровы. Впрочем, оказалось достаточно было просто позвать Хеймдалля, который сам нас нашел и переместил в Асгард. Надо сказать, успели мы вовремя. Нас уже хотели объявлять без вести пропавшими, даже недавно бывшие в Мидгарде Валькирии нас не нашли. Увы, о том, что Агамотт один доверил камень времени, секретная информация, доступная лишь царской семье. И то, в архивах, которые я читал, было просто упомянуто, что мой дядя доверил опасную каменюку доверенному и проверенному с ног до головы льву и отправил в Мидгард. А Камар Татши, мастера мистических искусств, судя по произошедшему, были исключительно его инициативой, в которую Агамотта никого из асов, ванов или альвов не посвящал. И правильно сделал, к слову, ибо даже среди представителей божественных рас найдутся те, кто сможет устроить с камнем бесконечности полный пиздец. Цензурнее тут и не скажешь.